Милошевич внимательно изучал карту на стене. «Да, возражать было бы бесполезно. Нам надо быть с армией в хороших отношениях. Братва, вам когда-нибудь приходилось видеть худшее местечко?» Макграт и Броган присоединились к нему. Указательный палец Милошевича застыл на точке, обозначавшей город Йорк. Со всех сторон вокруг яростно бурлили зеленые и коричневые цвета. 4000 квадратных миль, — сказал Милошевич. «Одна дорога и одна просека». «Ублюдки выбрали хороший уголок», — согласился Броган. «Я говорил с президентом», — сказал Декстер. Откинувшись назад, он сделал паузу. Уэбстер молча смотрел на него. «Черт побери, а чем еще он занимался? Ухаживал за розами в саду?» Декстер спокойно выдержал его взгляд. Это был маленький смуглый человечек, весь какой-то высушенный и перекошенный, как будто ему ежедневно и ежечасно приходится обдумывать всевозможные последствия каждого своего шага. «И?» — наконец спросил Уэбстер. «В Соединенных Штатах 66 миллионов зарегистрированных владельцев огнестрельного оружия», — сказал Декстер. «И что с того?» «Наши исследования показывают, что все эти люди придерживаются схожих убеждений». «Какие исследования? Каких убеждений?» «Мы провели опрос общественного мнения. Разве вы не получили копию? Каждый пятый взрослый гражданин нашей страны готов в случае крайней необходимости выступить с оружием в руках против правительства». «И что с того?» — снова повторил Уэбстер. «Был и другой опрос», — продолжал Декстер. «Надо было ответить всего на один простой вопрос, не задумываясь, подчиняясь интуиции. Кто прав, правительственные органы или незаконное вооруженное формирование?» «И?» 12 миллионов американцев приняли сторону незаконных вооруженных формирований. Директор ФБР молча смотрел на своего собеседника, выжидая, когда тот выскажет до конца свою мысль. «То есть», — сказал Декстер, — «от 12 до 66 миллионов избирателей». «При чем тут избиратели?» «А где они живут?» — ответил вопрос на вопрос Декстер. «В Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне или Лос-Анджелесе таких почти не встретишь. Распределение очень неравномерное. В одних местах люди, которые придерживаются подобных взглядов, составляют крохотное меньшинство. На них смотрят, как на чудаков. Но в других местах их большинство». «И что с того?» — снова спросил Уэбстер. «Есть места, где им принадлежат округа, даже целые штаты». Уэбстер удивленно поднял бровь. «Господи, Декстер, это же не политика. Речь идет о Холли». Помолчав, Декстер обвел взглядом небольшой кабинет Белого дома, выкрашенный белой краской с каким-то неясным, едва различимым оттенком. Президенты приходили и уходили, а кабинет раз в несколько лет перекрашивался в один и тот же цвет. Декстер, понимающе усмехнулся. «К несчастью, в нашем деле все является политикой». «Но речь же идет о Холли». Декстер покачал головой. Едва заметное движение. «Это эмоции. Задумайтесь о таких простых, безобидных словах, как патриотизм, сопротивление, подполье, борьба, угнетение, личность, недоверие, восстание, бунт, революция, права. Во всех них есть какое-то величие, вы не находите, если рассматривать их применительно к американской действительности?» Уэбстер упрямо тряхнул головой. «Нет никакого величия в том, чтобы похищать женщин. Нет никакого величия в незаконном оружии, в незаконных вооруженных формированиях, в краденом динамите. Никакая это не политика». «Все рано или поздно становится политикой. Вспомните Руби Ридж, Гарланд, вспомните Уэйко. Начиналось ведь все не как политика, но очень скоро превратилось в политику». Примечание. Руби Ридж, поселок в штате Айдахо, прославился на всю страну в августе 1992 года, когда во время ареста Рэнди Уивера, подозреваемого в незаконном хранении оружия, были убиты 4 человека, в том числе жена Уивера, кормящая мать. Действия федеральных властей были признаны чрезмерными. Уэйко. Город на востоке штата Техас в 1993 году стал печально известен событиями в укрепленной базе воинствующей секты «Ветвь Давидова». База сгорела во время штурма, предпринятого федеральными властями. В огне погибло около 80 человек, в том числе дети. Название города стало символом превышения власти государства. «Тогда мы настроили против себя до 66 миллионов избирателей своими крайне глупыми действиями. Этим людям как раз и нужно, чтобы наша реакция была неоправданно жестокой. Они считают, что суровые карательные меры ожесточат народ, приведут под их знамена новых борцов. И мы пошли у них на поводу. Сами подбросили хворосту в костер. Мы представили все таким образом, будто правительство только и думает о том, как бы сокрушить маленького человека». Наступила тишина. «Опросы общественного мнения показывают, что нам нужно сменить подход», — снова заговорил Декстер. «И мы стараемся его найти. Стараемся изо всех сил. Но как будет выглядеть со стороны, если Белый дом откажется от этих попыток только потому, что в деле оказалась замешана Холли? Да к тому же, если это произойдет сейчас, 4 июля, неужели вы ничего не понимаете? Задумайтесь хорошенько, Гарланд. Задумайтесь о том, какова будет реакция. Представьте себе такие слова, как месть, корыстные интересы, расправа, эгоизм. Представьте себе, как они скажутся на результатах опроса общественного мнения. Уэбстер молча смотрел на него, чувствуя, как на него давят белые стены. «Но ведь речь идет о Холле, черт побери!» — воскликнул он. «При чем тут опросы общественного мнения? И не надо забывать о генерале. Президент уже говорил с ним?» Декстер покачал головой. «Нет, я лично объяснил все генералу Джонсону. Он звонил сюда каждый час». Уэбстер подумал. «А сейчас президент, наверное, уже больше не отвечает на его звонки. Да, Декстер здорово поработал над своим шефом». «И?» — спросил директор ФБР. Декстер пожал плечами. «По-моему, генерал в принципе все понял. Но, естественно, в настоящий момент его суждения являются несколько предвзятыми. Он очень несчастный человек». Уэбстер погрузился в молчание, напряженно задумался. Достаточно искушенный в политических игрищах, он понимал, что если противника нельзя одолеть, надо переходить на его сторону. Заставить себя думать так, как думает он. «С другой стороны, если вы вытащите Холли, для вас это будет плюс», — сказал Уэбстер. «Большой плюс. Вы покажете себя уверенными, решительными, умеющими ценить своих людей. В этом тоже будут свои преимущества. И это благоприятно скажется на общественном мнении». Декстер кивнул. «Полностью с вами согласен. Но это ведь будет азартная игра, правильно? С очень крупными ставками. Быстрая легкая победа – это хорошо, но провал станет самой настоящей катастрофой. Игра крупная, и ставки в ней – опросы общественного мнения. А в настоящий момент я сомневаюсь в том, что вы сможете обеспечить быструю легкую победу. Сейчас вы еще не готовы к решительным действиям, так что я бы поставил все деньги на провал». Уэбстер изумленно уставился на него. «Послушайте, Гарланд, только без обиды. Мне платят за то, чтобы я мыслил именно так. Понимаете?» «Черт побери, так что же вы хотите сказать? Я должен немедленно перебросить на место отряд по освобождению заложников?» «Нет». «Нет?» – переспросил пораженный Уэбстер. Декстер покачал головой. «Пока что разрешение на операцию по освобождению заложников вам не дается». Директор ФБР молча смотрел на него, не в силах поверить своим ушам. «Пожалуйста, определите мою позицию». Он обрел, наконец, дар речи. Некоторое время стояло молчание. Затем Декстер заговорил, обращаясь к точке на белой стене в ярде слева от кресла Уэбстера. «Вы остаетесь главным, ответственным за ситуацию. Завтра начинается праздник, а затем выходные. Обратитесь ко мне в понедельник, если проблемы к тому времени останется». «Проблема существует сейчас. Я с вами разговариваю сейчас». Декстер снова покачал головой. «Нет, не разговаривайте. Мы с вами сегодня не встречались, и я не беседовал с президентом. Сегодня нам ничего не известно. Расскажите нам обо всем в понедельник, Гарланд, если проблема к тому времени останется».